Праздник жатвы, один брат говорит, он более естественен там, где поля в деревнях, где народ собирает плоды и приносит к себе в Дом Божий на витрину, и там веет аромат поля. А у нас как-то все плоды из супермаркетов больше, они, так сказать, этот аромат несколько теряют. Вместе с тем Господь нам дает вот еще раз возможность от жатвы до жатвы, скажем, ну, проследить свой путь пройденный, исправить, дает возможность все то, что не угодно перед Богом. Вот мне хотелось спеть песню на эту тему. Чем она